Глава 30. Боязнь высоты. Проснулся я в прекрасном расположении духа, но минут 10 просто валялся в постели. В мозгу свербело, будто я упустил что-то важное. Перебрав все возможные проблемы, сначала на играх, потом в Большом Дисе, где все так же царило перемирие, а значит переживать особо было не о чем, я добрался до Реала. И только когда взглянул на календарь и увидел дату, 13 мая, вспомнил, что забыл о самом главном событии в жизни любого выпускника школы, о гражданских тестах, до которых оставалось всего 3 недели. Вызвав Кэрри, попросил ее организовать мне капсулу с доступом к учебным материалам или хотя бы скинуть файлы, которые я смогу изучить с комма. Доступа к общей сети я все еще не имел. «Постараюсь, Алекс», — сказала она и уставилась в ком. «Погоди, ща гляну со своего и пойдем на завтрак». «Да я сам дорогу знаю», — улыбнулся я, бросая с порога. «Увидимся там». Кэрри осталась у меня в номере, а я двинулся к лифтам. В коридоре ощутил неладное, будто недобрый взгляд скреб между лопатками. Обернувшись, увидел, что за мной тянутся двое, щуплый парень чуть старше меня и невысокая раскачанная женщина с короткой стрижкой. Оба смотрели неотрывно, и то ли лица у них были такими, то ли выглядели они здесь чужеродно, но я сразу подумал, что за мной явились или из картеля, или из триады. По позвоночнику пробежал холодок. Путь назад к номеру был перекрыт, охранных дроидов поблизости не наблюдалось, так что я был близок к тому, чтобы начать паниковать и кричать. Единственное, что успокаивало, нас снимали, я заметил пару дронов-операторов. Остановившись, решил пропустить странную парочку, но они тоже замерли. «Кто такие? Что нужно?» — грубо спросил я, скрывая волнение. Они переглянулись, и только тогда я заметил их голобейджи призванных. «Мари Дюльбер и Дион Дюльбер». Все стало ясно. Очередные маркеры будут навязывать свои услуги. Женщина, играя желваками, посмотрела в сторону. Видно, не привыкла просить. Парень мялся и тоже молчал. Тогда я пошел к лифтам, и они снова двинули следом. «В рейд не возьму», — отрезал я, вызывая лифт. «Нам не в рейд», — вскинула голову женщина. «Но нам нужна помощь». «Убери своего демона!» — агрессивно выкрикнул парень. «Сфигали! Потому что мы хотим убраться отсюда!» «Ну так валите! Дорогу до выхода из отеля показать? Обратитесь к помощникам!» «У нас контракт со Сноустормом, мы не потянем штрафы», — хмуро ответила женщина. «Единственный способ — обнулиться». Приехавший лифт открыл створки, но я не стал заходить, и тот уехал. Хотелось послать Дюльберов подальше, но решил выяснить, что с ними произошло. Парень заговорил, а женщина добавляла красок. Я слушал историю матери и сына, и с каждым их словом мои кулаки сжимались все сильнее. У Диона был 6-й уровень, а у Мари 9-й. И обычная смерть их не обнулила бы. Если погибнут, их поймают на кладбище, и все по новому кругу. Воспользовавшись тем, что остальные допились до чертиков, к концу дня Дюльберы сумели сбежать. Сейчас их персонажи были где-то возле провала. Единственным способом избежать сегодняшнего продолжения надругательств они считали окончательную смерть. Такую и мог бы обеспечить Авадон, но здесь-то и выяснилось, чем им мешает мой демон. Мари панически боялась высоты. Мысль о том, что надо спрыгнуть в провал, пусть даже в Вирте, парализовала ее. А самоубиваться без нее Дион отказывался. Оставить мать наедине с подонками парню было еще невыносимее. «Поднять и сбросить мать силой силёнок не хватало». Попробовал, так в панике Мария его чуть не сожгла. Так что они видели лишь один путь – пешком по лестнице в лапы Авадона, и эту дорогу перекрывал деспот. «Идем со мной», – проговорил я, повторно вызывая лифт. «И в целом...» «Говорил же, что он нормальный!» – перебив меня, радостно воскликнул Дион. «Дион!» – прошипела мать, покосившись на меня. «В целом я не против, но не могу принять такое решение, не посоветовавшись с союзниками. Кто знает, может, вы все придумали, чтобы добраться до нас». Лицо парня потускнело, и сам он весь как-то сжался. Да они оба выглядели неважно. Словно из них спустили всю радость, и теперь оставалось только печалиться. Всю дорогу в зал торжеств я думал, а они не приставали с расспросами. Классы у них нужные, но уровни слишком маленькие. Будь я один, проверил бы информацию, и если не врут, просто взял в рейд. Но объясняться с союзниками и выслушивать их претензии не было желания. Пусть решают сами, почувствуют, что их голоса важны. Я был прав в своих опасениях. Едва мы появились, лица у союзников, собравшихся за одним столом, вытянулись. Иосиф аж позеленел. Однако вслух никто пока ничего не сказал, и, пользуясь моментом, я сначала заказал себе омлет с сыром и овощами, и только потом проговорил. «Это Мария и Дион Дюльбер. Пусть они сами все расскажут, и мы вместе решим, что делать». По мере того, как Мария делилась своей бедой, злость стиралась с лиц. Наши девушки, представив себя на месте женщины, вообще воспылали праведным гневом. А Мишель сказала... «Никакого Авадона! Они пойдут с нами!» «Не вижу ничего плохого в том, чтобы помочь им прокачаться», — добавила Дестини. Хелфиш зло расхохотался и бросил вилку. «Вот сама и качай их, на меня можете не рассчитывать!» «Я за то, чтобы взять их в рейд!» — воскликнула Элисон Ву. Поджав губы, она злобно посмотрела на снайпера. «Вито, ты же не бесчувственный сухарь! Люди попали в беду!» «Ну, будь настоящим мужчиной, а?» — сказала она, погладив Вита по руке. «Представь, что им предстоит, если мы им не поможем». Кицаля тоже не радовала перспектива тащить на себе низкоуровневых игроков сомнительной полезности. Это читалось на его лице, но он проявил благородство. «Ладно, пусть с нашими нубами качаются. Если не обнулятся, докажут, что чего-то стоят, оставим. Как вам такой расклад?» Против никто не высказался. Дион просиял, и Мари пихнула его в бок, мол, рано радоваться. «Минутку!» Подняв палец, привлек внимание Нико Цветик. «А Алекса вы не хотите спросить?» «Раз привел их сюда, значит, уже все для себя решил», — проворчал Вито. «Черт с вами! Пусть идут с нами, посмотрим на них. Но если что не так, лично скину обоих на корм демону». Появившись в провале, я посмотрел, чем меня наградили за вчера. Вы названы лучшим игроком 7-го дня демонических игр. Награда. Усиление. Демоноборец. Демоноборец. Плюс 100% к урону против демонов на 1 час. Награду решил приберечь на бой с Авадоном, не сомневаясь, что таковое рано или поздно состоится. Затем я перетащил к нам темных эльфов Марии Диона, который играл за жреца тьмы. Их ники повторяли реальные имена. Завидев Мари, деспот потянулся к ней с рычанием. «Спасибо, соратник, свежая пища!» Но магичка его разочаровала, не испугавшись. Вместо того, чтобы завизжать, Мари вскинула руки, кастуя заклинание, и деспот посмотрел на нее с уважением. «Огонь жечь огнем, а ты отчаянная остроухая! Фитилек только у тебя слабоват, не то что во мне!» Короткая проверка деспотом, на которой все настаивали, показала, что дюльберам можно доверять. Закончив с этим, после короткого совещания рейд снова разделился. С ремесленниками и новичками пошли на Этерио и Дестини, а основная группа вместе со мной спустилась на 40-й этаж. Там мы, не мешкая, вскрыли печать. Один за другим переступили порог и рассредоточились. Я бросил духовные оковы и огляделся. Босс подземелья появился будто из ниоткуда. Это была сморщенная старуха с длинными седыми космами, летающая в какой-то деревянной бочке. «Егибоба! Демон! Страж-врат 40-го уровня! Босс подземелья!» Из разинутого рта, в котором просматривался единственный кривой зуб, вылетел сгусток огня. А поскольку печати на вратах коснулся я, мне, врагу преисподней, и предназначался плевок. Впрочем, демоница не сможет меня убить, даже если будет лупить целый день. Так что я послужил ленивым танком и позволил рейду порезвиться, сам не атакуя. Кецаль первым ударил старуху в спину. Титан много мазал, но когда все-таки попал, Егибоба блинком метнулась в другую часть пещеры и плюнула в него огнем. Кицаль выстоял, но ему снесло треть жизни. В дело тут же вступили хилы. Поскольку рейнджей в группе было большинство, старуху атаковали одновременно. Кара ее заморозил и обездвижил. Хелфиш успел выстрелить очередью прежде, чем она очухалась. Стрелы йен вонзились ей в грудь, но и остальные внесли свой вклад. 3 секунд заморозки и бездействия босса хватило, чтобы Эллисон и Ермак выхилили Кицаля, а потом патлы Егибобы заискрили, и лед рассеялся облаком пара. Старуха ушла с линии атаки, забив на меня и Кицаля, плюнула огнем в пиранта. Охотника, превратившегося в живой факел, на последнем издыхании спас паладин Ермак. Прежде чем демоническая старуха снова прыгнула, Кицаль ударил ее пару раз и вызвал огонь на себя. Егибоба обо мне вообще забыла. В ее агро-рейтинге я переместился ниже всех, так что оставалось просто перемещаться за боссом, готовясь в любой момент подключиться. Он настал, когда старуха окуталась облаком светящихся искр и стала преображаться. Увеличивалась на глазах, лицо ее вытянулось, проступило рыло монстра. Боясь, что босс сейчас положит весь рейд, я сразу же метнулся и с 2 ударов отправил его в преисподнюю. Примерно так проходил фарм из следующих этажей. На 48-м мы объединились с ремесленниками, которые к тому моменту прокачались до 30-х уровней. Из короткого доклада Destiny я узнал, что новички, Мари и Дион, показали себя умелыми бойцами, оба достигли 24-го. Но все равно разница была ощутимой, и чтобы она немного сгладилась, мы зачистили 2 следующих этажа полностью. Я следил, чтобы ремесленники не погибли и не потеряли уровни. Кицалю приходилось приглядывать, чтобы они не филонили и вливались в урон. Более-менее слаженная работа получилась только спустя 4 часа кача, и я вымотался морально больше, чем за все игры. Но мне помогали. Кицаль и Хелфиш разделили между собой зоны ответственности. Первый отвечал за сам бой, из меня-то в ясности так себе командир. Второй за рейдовую подготовку. На 50-м этаже печать была вскрыта мной еще во 2-й день, а за вратами ждали старые знакомые — попутчики. Несколько дней тому назад эти 3 козломордых босса чуть меня не прикончили, а потом помогли справиться с группой магов. Перед тем, как войти, я рассказал про гарпуны боссов. «Ладно, на месте разберемся», — резюмировал Хелфиш. «Погнали!» Я перелетел порог, проявился, и боссы встретили меня чуть ли не с красной дорожкой и хором на 3 голоса. «Ша! Смертные!» «Мои! Наши! Еда!» Уйдя в ясность, я извернулся, проходя между гарпунами, медленно летящими по замысловатой траектории. Боковым зрением отметил, что Кицаль уже здесь, а на пороге застыла Анна, приготовившая копье для атаки. Чтобы удерживать агро, я врезал каждому попутчику, затем проявился, и гарпуны снова полетели в меня. К тому моменту весь рейд уже был в инстансе и обрушил на боссов огневую и магическую мощь. Попутчики оказались толстыми и неповоротливыми, то есть идеальными для прокачки союзников. Попутчикам единожды удалось загарпунить Кицаля, но он сильно не пострадал. Веревка перерезал наш кулинар Нобу, бросив эпический бумеранг. Впрочем, подозреваю, что это вышло случайно. Сюрпризы начались, когда пал один из боссов. Его сила перешла к двум другим. Оба полностью исцелились. Примерно так усиливались мои неживые прислужники после смерти соратников. Пришлось действовать сначала. Когда догрызали последнего монстра, я все-таки вмешался и добил его молотом. Лут с боссов был именно тем, что мне нужно. Причем впервые за все время на играх. Перстень трех попутчиков. Эпическое кольцо. Если действие вашей способности ограничено во времени или расходует ограниченный ресурс, при активации прибавляет 3 секунды к его продолжительности. Откат 3 часа. Только для события демонические игры. Цена продажи 283 демонические золотые монеты. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. Народ, это прям вот мое, объявил я, отправляя кольцо в инвентарь. Итак, весь лут вам идет. Да ладно, ладно, пробормотал мейстер. Мы же не против. Перстень нашел свое место на пальце, подарив мне плюс 3 секунды в ясности. Полностью зачищать этаж не стали. Моя картография к тому моменту достигла первого ранга, что позволяло видеть тайники и схроны. Метнулся туда-обратно, подобрав 2500 монет из демонического золота и редкое копье для Анны, и мы пошли дальше. Как обычно, после данжа все обменивались информацией о своих достижениях. Боевые навыки и способности росли как на дрожжах даже у мейстера с цветиком. К 60-му этажу Анна прокачала копья аж до 2-го ранга, благо здесь они не привязывались к уровням, а наши новички взяли 45-й. Даже Кицаль, кивнув на Мари с сыном, тихо сказал мне: «Толковые ребята, если встанет вопрос о том, принимать ли их в рейд, я за». Хелфи, шедший рядом, пожевал губами, но не стал возражать. Мейстер тоже был недоволен, но промолчал. Крыть-то нечем, у новеньких подходящие классы, и нашему рейду их и правда не хватало. Два кастера с мощными дотами и высоким уроном. Печать на вратах 60-го этажа тоже была вскрыта. И за ними нас ждали полуметровые слизни-кровопийцы Атлинги. Этих я тоже хорошо помнил, помогли мне выбить с игр клан ридеров. До окончания игрового дня оставался час, и я думал, что зачистив этаж, мы спокойно двинем дальше и успеем сделать что-нибудь еще, но ошибся. Атлингов было ровно столько, сколько вошедших, и сагрить их на себя не получилось. Каждый слизень выбрал цель и попытался присосаться. Инста гласил дикий вопль, завизжала кентаврида Ольга, топча Атлинга ногами. Над полем боя туда-сюда летал со свистом эпический бумеранг Нобу. Кицаль размазал одного по полу, но на месте убитого появилось два. И пока Кицаль убивал одного, второй к нему присосался, и шкала жизни Титана поползла вниз. Каждый снесенный слизень распадался на двух маленьких, что доставляло больше проблем. Без ясности было не обойтись, и я бросился на выручку союзникам в убыстрении. Все замедлилось, и мне удалось оценить диспозицию. Облепленный тварями Кара пытался скастовать заклинание, но не мог. Видимо, слизни сбивали. У Мари тоже не получалось. Я подлетел к Эллисон, которая разрывалась, пытаясь выхилить и себя, и остальных. Занес руку для удара, но опустил ее. Коготь проткнет не только слизняка, но и череп союзницы. Пришлось действовать руками. Я начал срывать твари и только потом убивать. И вот тогда увидел, как молниеносно они делятся пополам. Атлингов стало еще больше. Хорошо, хоть жизни их уменьшались пропорционально. Через несколько минут весь пол кишел шустрыми слизнями, напрыгивающими на нас. Облепив тело, они на глазах наливались кровью. Уже и дух исчерпался, а я так и не убил ни одного окончательно. Зато все мы были унижены мелкоуровневыми слизнями, которым плевать было на то, что я выше уровнями почти вдвое. Твари высасывали жизнь в процентных соотношениях, а потому в опасности был даже я. «Маги, заливайте гадов!» «Чёрт С2!» – заорал Кара. «Токсин!» «Дот сбивает каст!» – выкрикнула Мари. Пока Мишель, Эллисон и Ермак мгновенными, но малоэффективными кастами выхиливали рейд, Кицаль крушил упавших на пол слизни массовыми обилками, а Хелфиш с Дестини расстреливали очередями. Но больше всего помогли бомбы Джокера. Жаль только, что вместе с тварями он подрывал и своих. К счастью, после 6-й итерации атлинги дохли окончательно. В итоге мы потеряли 9-х, включая Цветика и Мейстера. Поэт, шинкуя червей, чуть не отсек себе ногу, но справились. Перед боем я ставил духовные оковы, так что просто возродил павших, и не пришлось терять время. Вглубь инста не пошли даже за лутом, горящим несколькими метками на карте. «Ну на***», — сказал Хелфиш, выразив общее мнение. Мы выбрались наружу. В деспоте проснулось чувство юмора, и под его саркастические комментарии игровой день для нас и закончился. У капсулы меня встретила Кэрри. Спросив, как дела, она перешла к сути. Я нашла школьные материалы. Принимай на ком. Поблагодарив, я одновременно и обрадовался, что теперь использую время с пользой, и расстроился, что отдыха этим вечером мне не видать. Но напоминание о школе вызвало цепочку других ассоциаций, связанных с домом. И на ужин я шел, погруженный в воспоминания. Интересно, куда полетел Малик? Домой или в Калийское дно? В зале торжеств я сразу заметил, что враги собрались за одним столом и шептались, поглядывая на нас. Явно что-то задумали, раз прекратили дрязги. Зато наши ссорились. Мария и Дион сидели отдельно. Дестини обычно дожидалась, когда приду я, и только тогда занимала место рядом. Я даже подумывал, что девушка играет роль громоотвода, все объединяются против нее. Сейчас же Хелфиш обвинял Нобу в том, что тот не помог ему отодрать атлингов, присосавшихся к спине, хотя стоял ближе всех. В результате оборотень потерял уровень. «А что я мог сделать со своим бумерангом?» – разводил руками ремесленник. «Он в пол втыкался и приходилось подбирать». «Ногами надо было топтать», – примирительно проговорила она. «Или использовать другое оружие». «Да знает он, просто за свою шкуру переживал», – проворчал Хелфиш и одним глотком опустошил шот виски. Заметив меня, все замолчали и не проронили ни слова, даже когда пришла Дестини и уселась рядом. На ее лице промелькнуло удивление, но ни о чем спрашивать она не стала. Дав нам время поесть, появился Октиус. «Восьмой день демонических игр закончен, и это особенный день. Скоро вы сами во всем убедитесь. Надо сказать, начался он с сюрпризов. В рейде Алекса Шепарда появились два новых бойца, и это при том, что остальные получили отворот-поворот. Алекс, как ты прокомментируешь это событие?» Октиус прилетел к нашему столику и чуть склонил голову на бок. «У вас неверная информация, мистер Октиус. Решение, что они с нами в команде, не принято. А почему мы взяли в рейд этих людей, лучше спросить у них самих. Информация, которой они поделились, не для разглашения». «Спасибо, Алекс, так я и сделаю». Он приблизился к семье Дюльбер, и на экране появилось лицо Мари. Она промокнула рот салфеткой и рассказала то, что говорила мне. При этом глаза ее оставались льдистыми. И ни мускул не дрогнул на лице. «Я очень благодарна Алексу за защиту. И не в обиде, если нас не примут в рейд, и мы вылетим с игр. Лучше так». «Это незабываемый опыт», — дополнил Дион. «Если честно, сегодня мы впервые нормально играли. Бились с демонами, выкладывались против боссов. Спасибо ребятам». Октиус скрестил руки и обратился к зрителям. «Теперь давайте посмотрим, чем сегодня занималась группа Скифа. Первую половину дня она провела, как и вчера, раздельно». Показали наш бой с Еги-Бобой, затем нубов, качающихся выше на мелких огненных жабах, похожих на динозавриков. Подыхая, жабы взрывались кислотой. Что убивать их нужно, имея определенный запас прочности, выяснилось не сразу. Цветик и Мейстер, увлекшись, чуть не отправились на кладбище. Духовные оковы-то одни, и они использовались для основной группы. «Заметили, как Скиф рвет боссов? Понятно, что парень теряет время, однако...» Октиус развел руками. «Разве это не заслуживает уважения? Хочется верить, что это его человеческие качества, а не обязательства перед союзниками. Что скажешь, Алекс?» «Не все обязательства фиксируются арбитрами», — ответил я. Удивительно, но нашему прогрессу Октиус уделил меньше времени, чем бывшим маркерам, которых по имени нового лидера теперь называли гейзерами. «Призванные из группы берсеркера Гейзериха сегодня проявили себя более чем достойно». На Голокубе показали, как огромный гейзерих, взгромоздившийся на деревянный стол таверны, орал. «Тряпки, вот кто вы! Пока мы живы, будем бороться! И кто не с нами, тот против нас!» Стоящие рядом с ним дворф, темный эльф и минотавр мрачно оглядели собравшихся. Варвар продолжил. «Вы же понимаете, что нам проще вас вырезать. Ведь чем меньше нас останется, тем выше награда. Но я справедлив. Мы решили дать шанс каждому». Берсеркер Гейзерих организовал арену. А чтобы смерти были не бесполезны, все участники выпили демоническое бренди и получали опыт за убийство, если дрались с равными соперниками. Конечно, это понравилось и Октиусу, и зрителям. Участвовать в дуэлях никого заставлять не пришлось, и это было даже справедливо. В победе сильного над слабым не было смысла, он остался бы без опыта, поэтому всех разбили на примерно равные пары, и после проигрыша погибший бежал назад в деревню, чтобы опять драться, и снова с равным соперником. За счет этого кто-то опустился окончательно, но остальные получили опыт и уровни. «Казалось бы, в безвыходной ситуации Гейзерих проявил смекалку и поднял уровни своим бойцам, и это достойно аплодисментов!» Его поддержали жидкие хлопки, доносящиеся с соседнего столика. «А теперь пришла пора объявить лучшего и худшего игроков. Лучшим зрители назвали...» Я приготовился услышать свое имя, но День неправда преподнес сюрприз. «Варвара Гейзериха! Худшим призван...» Ошеломленный, я не запомнил имя худшего, он был не из нашего рейда. «Бездна!» — вырвалось у меня. «Да брось, парень, что они нам сделают?» Рената хлопнул меня по плечу. «Да и знаю я этого Гейзериха, тупой отморозок». «Не, не стоит недооценивать», — проворчал Вито. «Кто знает, что ему завтра выдадут». «Да какой бы ни была награда, это, скорее всего, защитная фигня», — сказал Коба. По-любому в провал, где мы качаемся, им не попасть. Я же подумал, что Дестини была права. Стоило сразу же зачищать врагов. Теперь пойди угадай, какую подляну подложит Сноусторм в качестве награды варвару. Ладно, завтра первое, чем я займусь, так это зачистка окаянной бреши. К чести Дестини, она не встала вспоминать, что предупреждала об опасности. Остальные же, казалось, не разделяли моих опасений. Хелфиш опрокинул стопку и, глядя на меня, сказал. «Все, Алекс, брось. Они по уровням жестко отстали, и в провал им ходу нет». «Нифига», — ответил я, поднимаясь из-за стола. «Завтра качайтесь без меня, я полечу наверх и разберусь с ними». Мои слова услышали Мари и Дион. «Мы хотим пойти с тобой», — сказала Мари. «Это дело чести», — выпалил Дион. «Утром решим». Отмахнулся я и направился к себе, поглощенный безрадостными мыслями. Казалось, проблем стало больше. Раньше задача была одна — выжить. Теперь же трудностей стало множество. Требовалось и нейтрализовать опасность, и примирить ремесленников с боевиками, и решить, что делать с новенькими, а еще запихнуть в голову огромное количество знаний, в то время как до тестов осталось 3 недели. При этом никто не отменял дел в Большом Дисе. И чем ближе был бой с Авадоном, тем отчетливее проступали мысли, от которых хотелось плюнуть себе в лицо. Рейд мешает мне в достижении цели. Вожусь с ними, теряя время, которое мог использовать с куда большей пользой. В номере я засел за уроки, но сосредоточиться на учебе не получалось. Я пытался решить задачу по расчету движения космического шаттла, но цифры разбегались. С современной историей выходило также скверно. 3 основные ветви гуманизма — либеральный, социалистический, эволюционный — в настоящее время человечество признало тупиковым путь первых двух. Сам не заметил, когда отключился.